Глава 8. Важность заземления. На духовном пути очень легко потерять себя, если слепо следовать за гуру или пребывать сознанием в тонких мирах, ведя различные споры и беседы у себя в голове. Духовность — это лишь одна из многих частей многомерного узора всего мира. Духовность помогает почувствовать душу и обрести связь с подсознанием, где можно увидеть тайны, скрытые от ума. Эти тайны многое могут открыть о вас и вашем пути, о системе мироздания, однако важно знать и меру подобным опытам и путешествиям, потому что в тонком мире можно зависнуть и оторваться от материальной реальности. Заземление — это процесс преобразования информации в физическую энергию. Выбирая заземление, важно понимать, что время от времени ваше внутреннее состояние требует отшельничества, тишины и погружения в себя. В такие моменты можно переключать себя на решение земных и бытовых проблем, также можно побаловать себя покупкой чего-то нового и заняться обустройством своего жилища, обычными бытовыми вопросами, направить свои силы на создание домашнего уюта. В такие периоды, как правило, не тянет в общество или любую социализацию. Эти моменты предназначены для того, чтобы полностью погрузиться в заземляющие процессы усвоения и принятия новых энергий. Фокус на материальном позволяет в более легкой форме трансформировать тонкие тела, что способствует усвоению новых энергий физическим телом, в котором процессы происходят не так быстро, как на тонком плане. Заземление необходимо для того, чтобы не погрузиться в духовное эго, то есть принимать только духовный мир и отрицать материальный. На планете, то есть в плотном мире, важно соблюдать баланс духовного и материального, поскольку игнорирование хоть одной составляющей приводит к проявлению проблем и порождает неудовлетворенность собой и своей жизнью в целом. Например, человек всю жизнь заботился только о материальной составляющей, старался, добивался, во всем себя ущемлял, стремился всячески приумножить материальные блага, но совсем забыл о духовной составляющей своего жизненного пути. В итоге он остановится и спросит себя, а ради чего все это, ведь счастья как не было, так и нет? Или человек полностью погрузился в духовный мир, он начал отрицать все материальное, не придавая ему значения, отказался от полноценного питания или превратился в отшельника, набрался поверхностных знаний, чтобы соответствовать трендам. Если раньше такое поведение могло привести его к определенному уровню осознанности, то сейчас оно может ему навредить, поскольку идет полное пренебрежение физическим телом, которое является храмом для души, как следствие отрицания материи, то есть формы и структуры мира, необходимые для проявления или генерирования различных энергий. Нет свободы внутренней ни в первом, ни во втором случаях, поскольку всюду человек живет в ограничениях ума и старается соответствовать тому, как следует жить, как надо и как правильно, но он забывает о том, как ему действительно хотелось бы жить, чтобы чувствовать себя счастливым и свободным. Последствия недостаточного заземления можно проследить по финансам, потому что если они просели, то это говорит о нарушении баланса между материальной и духовной составляющей в жизни. Также это может быть проявлено через потерю интереса к материальной жизни или упадок сил без видимых на то причин. Поэтому заземляйте себя комфортными способами, начиная от более плотной пищи, движения, путешествий или погружения в спорт или светскую жизнь. Еще помогает завершение действий по внедрению в реальность идей, прокручиваемых в голове. Каждая энергия или поток, которые спускаются на Землю, должны быть преобразованы в материю, задавая ей определенный уровень ускорения или изменения. Для этого важно давать себе время на отдых, а также полноценный сон не менее 8 часов и спокойное расположение духа. Для реализации этих состояний существует множество практик, которые помогут вам в структурировании и заземлении энергий. Ресурсное состояние находится в моменте здесь и сейчас, поэтому если человек выбирает воспринимать себя и свою жизнь через принятие, тогда он переходит в ресурсное состояние, которое позволяет созидать в любви и благости. Вместе с тем, иногда для баланса требуется отрицание непринятия, отторжение, поскольку через минусовые энергии познается отрицательная часть пространства, которая является полноценной частью мироздания. В этом виде восприятие помогает заземление, так как оно снимает критические импульсы, обесточивает эмоции, разряжает, расслабляет физическое тело, проводя тем самым необходимые энергии. В практиках заземления важно помнить, что душа выбирает следовать за тем, что вызывает желание жить и действовать, за тем, что вдохновляет и наполняет. Если вы будете следовать этим импульсам, тогда вы сможете слышать свою душу и идти путем своей души, который будет вас вдохновлять и заряжать энергией во всех ваших проявлениях, так как таким образом вы будете поддерживать баланс между тонким планом и земным миром. Наша планета живая, она обладает своими тайнами и сознанием на тонком плане, которое проявлено одновременно в нескольких измерениях. Все, что было и будет на нашей планете, происходит в режиме реального времени. Только вот создание машины времени нереально, поскольку этот процесс находится за пределами мира физического. Да и каждый человек, который установил контакт со своей душой, может спокойно увидеть свои прошлые жизни и осознать многомерность всего сущего. Подобные осознания делают подход к жизни более интересным и захватывающим, поскольку таким образом открываются тайны мироздания, основанные на сакральных знаниях, которые ранее были недоступны. Главная идея этих знаний заключается в том, что человек — это больше, чем душа, тело и дух вместе взятые, поскольку в каждой его клеточке заключен целый мир, а в любой ситуации скрывается масса возможностей для познания себя и укрепления духа, который проявлен в мире материи. Тонкий план лишен материи, поскольку он является энергией, вектор которой задает любовь. В связи с этим ценность каждого воплощения на планете Земля не имеет границ. Этот опыт бесценен, поэтому желающих воплотиться на планете Земля и получить опыт материального проявления все больше и больше. В связи с этим, дух, который осознан и заземлен, позволяет раскрывать безграничный потенциал во все времена и во всех последующих воплощениях. Заземление позволяет увидеть реальность такой, какая она есть, без иллюзий ума на этот счет и без фантазий прежнего мировоззрения. Возможность соединиться с энергиями планеты позволяет обрести желаемое состояние. Земля, планета, материя — это женские энергии, которые в настоящее время набирают обороты. Проявляется это через повышенную чувствительность и готовность принимать и отдавать безусловную любовь, наполняя ею все пространство. В связи с этим важно ощущать в себе женские энергии, которые проявляются через расслабление, ласку, нежность, радость, удовольствие, самоотдачу и внимание, готовность любить и принимать нежную волну безусловной любви. Сейчас происходит активация женского начала, которая напоминает о том, что нет ничего ценнее семьи и состояния родного дома, которое можно почувствовать только с близкими и родными по духу. Слияние сердец и созвучие душ – это самый ценный подарок и самое высшее счастье, которое только возможно испытать в материальном мире. Все остальное будет пустым, если ради жизни на показ обесценивается главное – семья, живые человеческие отношения, близкое общение – внимание и уважение к родным и близким, забота о своем состоянии и состоянии дорогих вашему сердцу людей. Энергия удовольствия основана на балансе темных и светлых энергий. Это своего рода золотая середина, которая удовлетворяет все запросы и потребности. Эта энергия является магнитом для больших возможностей, потому что сначала вы позволяете себе почувствовать это состояние, а уже потом приходит расширение этой энергии в виде новых возможностей, новых источников дохода, нужных людей и мест. Для ее проникновения и расширения важно увеличить свою внутреннюю емкость, что легко осуществить через планомерное позволение себе большего. Сначала вы позволяете себе больше, а потом оно уже приходит в вашу жизнь именно в том виде, который наиболее эффективен для души с целью прохождения ею собственного опыта. Важно понимать в таком случае, что физическому телу требуется время для подстраивания под новые запросы, поэтому начинать нужно с адекватных целей, вполне достижимых и реальных. Все происходит постепенно, шаг за шагом, когда вы смело в своем комфортном темпе шагаете к новым горизонтам, решениям и возможностям. Если сразу замахнуться на глобальные цели, то это может вызвать излишние колебания, что негативно отразится на внутреннем и внешнем состоянии, так как важна готовность вашего сознания к запрашиваемому уровню. Особенно важно осознать одну мыслеформу, суть которой заключается в том, чтобы научиться ценить свою энергию и не распылять ее на чужие интересы, если они не соответствуют вашим внутренним ценностям и заставляют подстраиваться, действуя через внутреннее сопротивление и насилие над собой. Так проявляется голос души, который сигнализирует о том, что вам не нужно все это, что это либо манипуляция над вашим сознанием, либо это может быть ваш выбор с целью взять на себя чужую ответственность. Если в настоящий момент нет понимания, куда идти и в какую сторону изменить свой курс, то позвольте себе просто быть, пускай и в бездействии, потому что так происходит перезагрузка, которая может затянуться, так как затрагивает преобразование планетарного масштаба. В такие периоды заземление помогает избавиться от внутреннего напряжения, накопленного десятками лет. Важно замедлиться, а каждое действие совершать осознанно, потому что так вы можете почувствовать, что именно из ваших действий в реальности стало лишним, а что требует большего внимания и новизны. Вот поэтому иногда бывает важно через тело погрузиться в земную реальность, решая насущные проблемы. Для облегчения своего пребывания в этот период можно отдаваться воле стихий, например, проводить время на природе, в путешествиях на море, в горы и находиться в других контактах с Землей, ее стихиями. Можно использовать для очищения и заземления тела различные кристаллы, солевые ванны, очищающие свечи. Вариантов на самом деле множество. Выбирайте по себе, что нравится и на что есть внутренний отклик. Когда вы ощущаете меньшее количество энергии, чем обычно, то это нормально. В такие периоды значительная часть энергии уходит на поддержание энергополя не только вашего, но и всей планеты в целом. Поэтому поддерживайте себя. Разрешайте себе в такие периоды ничего не делать. Не обвиняйте себя за бездействие. Тогда возможности будут проявляться в вашей жизни закономерно, через людей, события или приятные бонусы. Важно исходить из того, что ваша душа пришла за земным опытом и именно в вашем воплощении, поэтому отрыв от реальности может увести в духовное эго, из которого вас так или иначе все равно вернут на свое место. Тело – это канал, через который осуществляется творение в физическом мире. Если игнорировать потребности своего тела, например, усталость, то и в материальной сфере, а также со здоровьем могут быть проблемы. Существование намерения только на уровне сознания или жизни в мечтах и грезах, то есть без заземления или действий, которые приносят вам удовольствие, состояние игры способствует тому, что движение в физическом мире также замирает или становится едва заметным. В таком случае движение не обязательно должно быть нацелено на результат. Не нужно скатываться в достигаторство, потому что это еще одна ошибка, из-за которой ничего не получается, а результат не оправдывает ваших ожиданий и расчетов. Как только вы начинаете думать о том, что еще сделать, чтобы получить желаемое, то погружаетесь в достигаторские идеи, которые являются иллюзией контроля пространства, потому что они основаны на борьбе, выживании, желании соответствовать недоверии миру и созависимости. Это низковибрационное состояние, так как для получения желаемого в настоящее время нельзя манипулировать пространством, ведь таким образом вы обманываете себя и пренебрегаете собственными ресурсами. Выйти из подобного состояния можно, если разрешить себе стать счастливым в моменте. При этом не нужно искать спасения в человеке, внешних стимуляторах или внешнем результате, потому что любовь невозможно получить извне. Для эффективного заземления важно отключать ум, поэтому если вы будете медитировать, то важно убирать из своей жизни все то, что уводит от реальности, то есть погружаться в социальные сети, а также принимать вещества, изменяющие сознание, часто находиться в длительном голодании и так далее. Поскольку все эти эксперименты над собой могут негативно сказаться на здоровье и еще больше будут отрывать от реальности. Для того, чтобы научиться максимально быть в моменте здесь и сейчас, нужно начать с того, чтобы поставить себе мелкие цели, которые легко достижимы без особых усилий. Такой подход позволит укрепиться в земной парадигме сознания, поэтому вам станет проще проводить через себя потоки обновленной энергии, которая постоянно спускается на нашу планету. Ресурсное и расслабленное состояние, которое помогает вам в повышении качества собственной жизни, это незаменимый вклад в преобразование не только ваши личные, но и влияющие на мир в целом, поскольку в их основе находится любовь к себе. Данное отношение к себе является заразительным, поэтому если вы хотите, чтобы ваше дело процветало, то в приоритете должно быть благостное состояние всех, кто к нему причастен. В своей физической реальности важно действовать по сердцу, потому что только так можно научиться проживать жизнь полноценно и красочно, выбирая то, что дает позитивные эмоции и состояние. Внешне это лишь отражение того, сколько любви вы даете себе и насколько эта любовь безусловно и честна. Поэтому для начала важно установить отношения с самим собой, основанные на любви и принятии, а уже потом внедрять это в свой внешний мир, который изначально гармоничен и совершенен. В таком случае заземленность будет полной и эффективной, так как вы сами сможете убедиться в этом, поскольку получите возможности для самореализации или проявления в своем мире. Начать можно с малого, с того, на что в данный момент есть желание, силы, возможности и настроение. Просто позвольте своему внутреннему ребенку играть в игру ради ее процесса и познавать новое увлечение как еще одну возможность быть собой. Таким образом, главной целью в этом состоянии является ваше удовольствие от творческого процесса и условий, в которых вы творите свой собственный мир. В таком подходе путь к результату будет наполнять, испарится желание все бросить и уехать куда подальше, а также вы избежите других откатов, которые обычно проживали ранее. Сейчас важно осознавать, что пауза точно так же, как и действие, является частью одного целого, процесса под названием «жизнь», где каждое состояние выполняет свое предназначение. Самым разрушительным в этом восприятии является самокритика и различные упреки себя в лени или недостаточной эффективности. Пауза дается для того, чтобы проверить вас, насколько вы принимаете себя в разных состояниях, когда вы не на коне, то есть не можете назвать себя продуктивным. Если пройдете эту проверку и не поддадитесь на провокации, которые склоняют вас к тому, чтобы вы схватили первое попавшееся в страхе «упустить» и больше не получить, то получите как раз то самое, что действительно нужно вашей душе. Для моментального заземления важно принять все как данность и разрешить ожиданиям не совпадать с реальностью, так как это лишь опыт, а не проигрыш, то жизнь станет проще, приятнее и спокойнее. Таким образом, вы просто снимаете важность с результата и отказываетесь от перфекционизма. Жизнь идет по самому лучшему сценарию, сгенерированному на данный момент времени. Этот сценарий включает в себя все ваши внутренние потребности, возможности, желания и условия проявления. Не нужно делать никаких ставок или загадывать на какие-то события, потому что если душа позвала в какой-то опыт, то значит он вам нужен. А вот для чего? Это уже выяснится по ходу или после его проживания. При этом для вашего развития и эволюции души нужно прожить откаты и неидеальные истории, потому что идеал иллюзорен. Энергию движения жизни важно принимать и пропускать через себя, погружаясь в сам процесс, который способствует балансу вашего внешнего и внутреннего мира, в том числе через принятие, то есть соглашение с собой и своим миром на данный момент времени.